Глава 35. В какой-то момент я поняла, что не смогу отыскать жилище Демины, ведь все дома вокруг преобразились, да и дом ее семейства тоже претерпел изменения, в этом я не сомневалась. «Как же быть?» — задалась я вопросом. «С чем?» — не понял Страунг. «Не могу отыскать нужный дом. Теперь он изменен магически, так что найти его нереально». «Примени магию», — посоветовал Страунг. «Легко говорить. Примени магию. Только как сделать это?» Я осторожно призвала шальную магию, но она не откликнулась. Оно и понятно. Неуправляемая. Но со мной такой номер не прокатит. Это что за самоуправство? То хочет помогать мне, то нет. Надо приструнить своенравную нахалку. Так сказать, займемся укрощением строптивой. В целях перевоспитания магии я силой желания попыталась пробудить ее, только она дрыхла без задних ног, не подавая признаки жизни. Но сдаваться не в моих правилах. Я вновь и вновь призывала ее, но без толку. И тут до меня дошло. Она приходит в моменты эмоционального всплеска. Только как мне заставить себя выплеснуть энергию? Нужны эмоции, желательно положительные. Прикрыла глаза. Сконцентрировалась на своих чувствах и попыталась вспомнить самое приятное, что было в моей жизни. Может, самый счастливый момент тот, когда я узнала, что поступила в универ? Окончила школу с отличием и ринулась во взрослую жизнь. Мне было 17. Юная, беспечная максималистка, перед которой распахнулись ворота будущего. Вся жизнь впереди, а за спиной крылья надежды и 11-летний парашют школьных знаний. Вспомнив все, что было, сейчас я всячески пыталась взбодрить магию эмоциями, испытанными тогда, но магия молчала. Нет, выходит, не тот день вспоминаю. Магия не встрепенулась. Мой 18-й день рождения. Мы с мамой и сестрой весь день весело хлопотали на кухне, а вечером пришли гости, бывшие одноклассники и однокурсники из универа. Маринка подарила мне красивущий свитер. Мы тогда веселились всю ночь до упада. Потрясающий праздник. Самый лучший, что был в моей жизни. Но сейчас он не вызвал тех бурных эмоций, которые смогли бы оживить упрямую магию. И тут я поняла. Все радости прежней жизни остались в прошлом. Отныне у меня новая жизнь и другие поводы для радости. Тут же калейдоскопом замелькали воспоминания о нашем путешествии со Страунгом и друзьями. Самым ярким и веселым моментом был тот, когда я попробовала драконий эликсир и потом ушла в отрыв. Бедный Страунг не знал, как утихомирить меня, а потом и сам присоединился к моему веселью. Это был потрясающий день. Моя магия тоже так считала. Почуяв мое возбуждение, она встрепенулась и вырвалась звездным потоком, усыпав пространство вокруг меня. Она запетляла по улицам, прокладывая нам путь. Страунг удовлетворенно кивнул, давая знать, что впечатлен моими результатами. Я и сама была ошеломлена. Мы следовали по звездному пути, проходя мимо шикарных многоэтажных домов. В прошлом это были жалкие лачуги, но теперь больше походили на хоромы. Звезды довели нас до дома, больше похожего на замок. Да уж, семейство Демина решило обустроиться на славу. О скромности, похоже, ничего не слышали. Впрочем, сейчас все маги обживались размахом, словно соревновались меж собой. Я понятия не имела, как все эти шикарные особняки и замки сумели уместиться на тех же местах, где стояли прежде. Но, видимо, магия помогла решить этот щекотливый территориальный вопрос. Дверь перед нами распахнул лакей. Слуга провел в кабинет и попросил подождать. «Как им удалось набрать штат слуг?» Не поняла я. Мой вопрос озадачил Страунга. «Что тебя удивляет?» Не понял он. «Если все могут колдовать, то зачем идти на услужение кому-то? Да и зачем нужны слуги, если все решает магия?» Ответ был прост. «Слуги нужны для статуса, а набирают их из числа немагических людей. Те рады работать за деньги, кров и еду. Многие даже покинули свои дома навсегда и переселились к своим магическим работодателям. Все довольны. Права немагических людей я защитил, их никто не обидит, и их работа будет добровольной, так что все схвачено». В кабинет вошла Адемина. Увидев меня со Страунгом, почтительно склонилась перед временным повелителем драконов. «Приветствую вас, повелитель, в нашем скромном жилище». «Да ладно, скромном? Шутит?» Страунг кивнул. «Леди Лина просила меня сопроводить ее к вам. Думаю, вам есть что обсудить». Адемина бросила на меня беглый взгляд и кивнула, подтверждая слова Страунга. «Если не возражаете, повелитель, мы с леди Линой покинем вас. А пока вы ожидаете, вам подадут легкие напитки. Адемина умела быть вежливой и гостеприимной. Ни за что не заподозрила бы в ней эти качества. Страунг кивнул, и Адемина вывела меня из библиотеки. «Вижу, ты неплохо устроилась», — бросила она мне на ходу, пока вела куда-то бесконечными коридорами и галереями. «Ты тоже», — я имела в виду новоявленный замок. Адемина усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что бродячая иномерянка станет первой леди нашего мира?» То ли восхищенно, то ли с усмешкой заметила она. «Кто бы мог подумать, что без тебя этого не случилось бы?» С благодарностью прибавила я. «Рада была помочь». «Спасибо», — поблагодарила я. «Правда, ты чуть и не угробила моего брата. Сварливый характер никуда не делся». «Но ведь не угробила же», — откликнулась я в свое оправдание. «Не надо вешать на меня всех дохлых собак. Я не специально привела его на порог смерти. Он самостоятельно туда шагнул, а я еле спасла его. Хотя свою вину в произошедшем я не умоляла. Но самое страшное позади. Так к чему бередить раны прошлого?» Адемина остановилась у больших двустворчатых дверей, глянув на меня. «Там собрались твои друзья», — кивнула на дверь. «Так пошли!» Я распахнула створки и вошла в большой светлый зал.